Духовная жизнь есть делание хождения в присутствии Божьем, сопровожденное внутренним содержанием смирения сердца, безусловной кротостью, незлобием, всех всегда оправданием. Из архива. Письма, поздравления, автографы иеросхимонаха Самсона Сиверса. Кто молиться не может, тот хотя бы помнил оружие, хлыст, который называется самоосуждение, самоукорение, выдразнивание себя. Это может заменить молитву. Если оно искренно, то это уже есть молитва. Но надо очень искренно укорять и осуждать себя. Тогда сердце смягчается, и он понимает, что это внушаемое ему зло бывает от демонов. Письма старца Самсона из Мордовии передала Ирина Яковлевна Терентьева, город Рузаевка. «Высокочтимый батюшка, прошу вашего благословения. Очень-очень скорблю. Теперь мне больше не придется увидеть вас. Прошу ваших святых молитв. Позавчера чуть не убилась бревнами. Это спасли ваши святые молитвы. Так жалко, куда мы теперь прибегнем со своей скорбью? Простите меня, что беспокою вас, но так скорбит душа, просто не могу. Слезы бегут сами. Нет моего пастыря. Простите, Васса. Чадо мое духовное, Васса, дорогое мое, понимаю твое горе. Уверяю тебя, если будешь помнить всегда то, что тебе мое окаянство указало, будешь себя строго беречь от раздражительности, зла, всякой сердечной нечистоты, часто будешь исповедоваться, чтобы на себя горько жаловаться, нудить себя, всегда неопустительно молиться, сугубо почитать каждый день Матерь Божию, бояться греха вообще и понимать всем своим умом, что смысл жизни и цель жизни есть вечное спасение, что богообщение есть единственное на земле счастье, тогда ты бесстрашно проживешь под покровом Матери Божией. Твой всегдашний богомолец был и будет игумен Симеон. 7 июня 1953 года. Дорогие мне Ирина и Васса, призываю Господне благословение за вашу любовь и вашу доброту, ваши труды и ваши пожелания, вашу память. Перчатки очень и очень хороши, с благодарностью буду носить. Покамест я еще ничего и ничего не знаю о своем отъезде. Я надеюсь, что останусь скромным маленьким священником. Ни мой путь, ни мой удел, ни мне честь быть архиереем. Радуюсь несказанно тем, что удостоился священства и монашества. Это моя радость и все мое богатство. Что вы, зная свои постоянные грехи, не решаетесь настойчиво, твердо, прежде дня смерти с ними расстаться, все себя извиняете, себя оправдываете, себе делаете снисхождение. Ни язык, ни уши, ни глаза, ни руки виноваты, а сердце. От сердца исходит вся злая, сердце родит зло, грех. А нам все дано, чтобы объявить греху, страстям, войну, прежде смерти, покамест не поздно. Господне благословение буди на тя, Владычица Богородица, будь тебе заступницей и покровом, чадце мое духовное, страдалица Васа. Скорблю с тобою, удивляюсь твоему нетерпению, от обидчивости и самолюбия иногда, но и потому, что нет у тебя решимости уйти от пьяницы, даже быть безработной, но этим прекратить, пресечь бессмысленные и напраслины. Ты боишься быть без работы? Напрасно. Вполне посильно. Отдохнешь и пойдешь на новую жизнь. Ирину не слушай, если она не хочет твоей. Соработницы проживете вполне. Зачем терпеть напрасные издевательства непосильные? Они бессмысленны для смирения, кротости, молчания. Так как ты еще не искусный боец против зла, демонов, мира, злых. Если ты думаешь терпеть, мало и плохо молясь, то это безумие. Молитва – выпрашивание, упование. Молитва – не осуждение, молчание. Даст умение и кротость, и разум терпеть. Приходи исповедоваться и приступить к святой чаше. У меня совсем нет фотокарточки, придется закупить. Очень давно не писала, каждую субботу поджидал. Лечение продолжай. Приходи, немыслимо молчать от меня такие скорби. Очень обеспокоен твоим здоровьем. Как тебе переслать помощь? Твой духовник, игумен Симеон. 18 декабря, 10 часов вечера. Господне благословение буди на вас, покров пречистой владычицы буди на вас, дорогие мои, страдалица моя Васса. Увольнение с работы немедленно. Немедленно пиши прошение, где напишешь. Увольте по причине язвы желудка, то есть уезжаю в Москву на лечение. Проживете, знаю, хорошо, а так видно будет. Имейте и храните мир дома между собою. Молчание, кротость, терпение, снисхождение обязательны для каждой из вас. Ежедневно, начиная день, читайте обязательно акафист Матери Божией или 40 молитв «Достойный есть» с поясными поклонами и 10 поклонов святителю чудотворцу Николаю. О вас, о Васе сугубо буду воздыхать. Иеромонах Симеон, 17 ноября, вторник. Иначе не благословлю, только уволиться немедленно. Игумен Симеон. Суббота Пасхи. Господь воскресший, буди с тобою. Владычица пречистая, буди тебе покровом и заступницей. Чадце мое духовное, Васса. Твое письмецо меня встревожило. Ты пишешь, ушла от вас, было тяжело на душе, я даже плакала. Внимательно проследи за собою. Постарайся приготовить подробности нашего разговора на исповедь. Следи за своим выражением лица в минуты приобщения святых Христовых тайн. Думается, что ты не все на исповеди сказала. Нечто сказала с оттенком осуждения. Может быть, приготовила мне вопрос, но мне не сказала, что я не был торжествующим в этот великий день Благовещения, что на мне отпечаток неторжествующей мирности. От скорбей, которые меня от демонов или через нехристианские души людей донимали. Это, может быть, ты могла прочесть у меня на лице. Пора тебе глубже и серьезнее учиться молиться, уйти в себя, меньше-меньше замечать людей с их интересами, повадками, заботами, слабостями. И непременно с изучением сладкой науки молиться, учиться молчать. Это поможет тебе быть собранной и бдительной. Когда же тебя посещает беспричинная печаль, как это было в день Благовещения, если ты слышала в себе совесть, зеркало, что она чистая была, то тайной молитвой да вопля внушения демонов легко будут отгоняемы. Какие молитвы читать тебе? В них постоянно в уме, с сердцем, до слез обязательно упражняться. Иисусову и достойно. Иисусову читать, меняя последние два слова. Образец посылаю. Заучи. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. 20 раз. Или не осуди меня по деяниям моим. Или помилуй меня по велицей милости Твоей. Или прости. По 20 раз каждый. Сидя, лежа, в пути, на работе, на людях, в тайне. Сладкое занятие. Мир посылаю тебе, твой духовник, игумен Симеон. О дорогой мне Васе очень-очень беспокоюсь. Давно Васу не видел, как она спасается. Почему такая хворость? Почему такая жалость и боязнь лишиться работы? Почему нельзя устроиться в другой больнице? Зачем быть посмешищем безумных людей в Болдове? Все это мне ясно. Думаю, или боязнь жить скромно, потерпеть малую нужду ради здоровья и мирности своей, или страх перед сильными. Надо учиться никого не признавать, знать только себя, свою совесть, день смерти и мытарство. Говеть у отца Михаила в вашем селе считаю неполезным и даже вредным. Он погашает дух ревности и дает туманную отсебятину. Если помните мои указания, то помните всегда всю строгость к себе, к молитве, к языку, к осуждениям, пересудам, любопытству, сплетням. Помните о памяти смерти. Имейте мир между собою. Это основа вашей жизни и вашего спасения. Приходите говеть. Спаси вас Господь. Воздай вам Господь. Вас всегда-всегда поминаю. Ваш духовник, игумен Симеон. Матушке-монахине Р. в день святого ангела 19-6 по старому стилю июля 1975 года. Да будет тебе этот день твоего святаго мученика ежедневной памятью о том, что и ты, вольная мученица бескровная, своими обетами иноческого жития, и что одна из добродетелей монашеского жития есть молчание уст, и что обычный порок многоглаголания истребляет сердечное умиление, есть седалище тщеславия, так как благоразумное молчание есть мать молитвы. Господне благословение буди на тебя буди, чада, всемилостивое всепречистое госпоже, буди ти покровом, дорогое мое чадо Анастасия. Спешу ответить. Очень и очень рад, что добралась хорошо, что встретили благополучно и даже хорошо, что насладилась радостью, что пользу получила, жива и отдохнула, и что с новыми силами, Божиими и телесными, будешь в терпении всяком и в кротости. Ни в коем случае не давай свое согласие на кухню к митрополиту и в обитель. Ни в коем случае. Скажи, не имею права, так как у меня по телу выступила сыпь от расстроенных нервов, и ни один врач не позволит мне работать на кухне. Игуменья испугается и, конечно, скажет, тебе нельзя, и успокоится. Что у матушки Екатерины опять обострение болезни желудка, язва или гастрит, то это очень тяжело. Буду о ней больше, больше молиться. Ты понимаешь свою радость послушанием на клиросе и общими послушаниями, и радостью, что сможешь со мной сообщаться. Мужайся. Радуйся жизнью монаха. Ноль внимания на окружающих, знай только себя. Самолюбие свое под пятку. Береги свою тихость, кротостью, подчинением всем, презирай свое самолюбие, свою обидчивость и свое себежеление, очень болезненно большое. Ты не терпишь одиночества, тебе страшно, но ты ведь монах, и поняла, что человеческое сочувствие есть глупость и чепуха. Не от гордости человеческой или духовной, а от ограниченности человека, и потому что всяк человек ложь, от его глупости, немощи и изворотливости. Ведь любовь к Богу разрушается дружбой к человеку. Вожделенное одиночество сладко, только если будет Иисусово и всемилостивое, то есть молитва, которая не потерпит человеческой доли дружбы, доверия, помощи, сочувствия. Пора тебе это понять. Что может доброго тебе сказать убогий человек, если у тебя есть духовник? А кротость даст тебе радость, если в тебе будет Иисусово и всемилостивое. От начальства подальше. Послушание всем безусловное. А что духовник тебе запрещает идти на кухню, то это за святое послушание, как и в Иерусалим. Это тебе непосильно и на разорение, может быть, даже на преждевременную смерть. Это помни. земно тебе кланяюсь и матушке Екатерине. Пиши, мирствуй, в тихости радуйся. Усвой молчание уст и Иисусову, медленную, покаянную. Твой Ба. Его Преосвященству, Преосвященнейшему Николаю, епископу Рязанскому, настоятель Покровской церкви, села Спасское, Мордовской АССР, иеромонаха Симеона Сиверс. Прошение. Ввиду того, что мое имя стало не в меру известно в Мордовии и, к сожалению, за пределами ее, что для меня монаха отвратительно и угнетающе нетерпимо, я обратился к Преосвященному Леониду, епископу Пензенскому и Саранскому, моему архипастырю, с просьбой о переводе меня из Мордовии под город Пензу или в город Пензу на вакансию, мне некогда обещанную. Но так как свободной вакансии не имеется в городе Пензе и получен совет мне просить предоставления педагогической или воспитательной должности в духовных семинариях, чего удостоиться нелегко за отсутствием свободной вакансии, я, почитая святителя Христова Василия Рязанского, обращаюсь к вашему Преосвященству сотворить милость к моей худости, принять меня в обверенную вам епархию и предоставить мне место священника по возможности в городе или под городом. Эта необходимость для меня связана с лечением моей больной печени, что и является причиной тому, что я не в монастыре. Мною, Богу мне содействующую, будут соблюдены строжайшие меры: быть скупым в проповедничестве, быть неучительным, неназирательным, незаметным, хотя неугомонна во мне эта потребность, максимум потрудиться Святой Церкви, людям, строго святыню, и драгоценный дар Божий мне, монашество, является причиной той беды, от которой я бегу и убегаю. Убедительно пред лицем Божиим прошу ваше Преосвященство понять меня, не отказать в моей просьбе. Готов по первому вызову явиться к вашему Преосвященству. Иеромонах Симеон. 9 апреля 1956 года, село Спасское, Мордовская АССР, Болдовский район. 1 апреля, 19 марта по старому стилю, Москва, 1972 год. Твой Авва, чаду, монахине Руфи. Напоминание о том, что любовь к Богу есть соблюдение всех тончайших проявлений, смирение и смиренно-мудрие. А это и только это дает тебе любовь к людям, всем тебя окружающим. Тогда только будет надежда на вечное спасение. Иеросхимонах Самсон. Надпись на молитвослове. Рабе Божией от раковицы Иулиании, чадцу моему духовному, алтарнице послушливой Иулиании, на пожизненную молитвенную память о духовных уроках. Иеромонах Симеон. Май-июль 1956 года. Надпись на иконе Божией Матери «Млекопитательница». Покров Божией Матери, буди на тебе поле. Надпись на молитвослове. Рабе Божией Девице Ирине, чадцу моему духовному Девице Ирине, на молитвенную память о моей худости. Ежедневно возгревай ревность о спасении, о чистоте сердца, о страхе Божием, об ответе Богу за все, о смерти и вечности. Когда страх ответа проникнет и пронзит твой ум и сердце о неминуемой вечности, тогда ты скажешь «ныне ночах» и решишь перекроить свою жизнь бесповоротно. Иеромонах Симеон. Христос воскресе, Павле и Зое! Буди благословен освященный брак ваш, буди благословенно новое житие ваше, только в безусловном, осмысленном рабстве Богу. Буди благословенны труды каждого из вас. Павлу удостоится православного сана пресвитера и быть пастырем, не попом. Зое нести великий подвиг от благочестия до праведности, в ограждении и охране своего супруга-пастыря от всех наветов лукавых, страстей, злых людей и человеческих обычаев и привычек, сластолюбия, оскорбляющих сан пастыря и супруга. Будьте благословенны часы ваших домашних молитвенных воздыханий и излияний, обязательно ежедневных и только вместе вслух читаемых Зоей, неспешных и благоговейных, как основа основ каждого дня, пастырских, непоповских, трудов и всякого семейного блага. Будь благословен путь пастыря, которого ты, Павле, да удостоишься, неся это святое иго только как величайшее и ни с чем не сравнимое счастье на земле, чему да помощница, охрана тебе и подсказ, да будет Богом тебе нареченная и данная твоя супружница Зоя. Будь благословен час каждого дня твоего, Зоя, когда ты в час уединения, весь календарный и каждый год будешь умолять госпожу Всепречистую акафистом ее успению, и этим умудряться на подвиги духовные и душевные в вашей жизни, так как этим ежедневным, лучше после 10 часов вечера, ты, Зоя, будешь молить о покрове дома вашего Всепречистую. Господне вам, Павле и Зоя, благословение. Ваш доброход, Схи иеромонах Самсон, 1979 год, суббота, Пасхи. Господне благословение буди на вас, покров Пречистой Владычицы буди на вас, дорогие мои, страдалица моя Васса. Увольняйся с работы немедленно. Немедленно пиши прошение, где напишешь. Увольте по моему прошению, по болезни язвы желудка, так как уезжаю в Москву на лечение. Проживете дома хорошо, а там видно будет. Иначе не благословляю, только уволиться немедленно. Имейте, храните мир дома между собою, молчание, кротость, терпение, снисхождение обязательно для каждой из вас. Ежедневно начиная день, читайте обязательно акафист Матери Божией или 40 молитв, достойный есть, с поясными поклонами и 10 поклонов святому чудотворцу Николаю. А вас, о Вассе, сугубо буду воздыхать. Иеромонах Симеон, 17 ноября. 7 августа. Кража в июле месяце 1975 года. 1. Икона Благовещения на доске итальянской школы маслом, 18 века, полуовальная, яйцеобразная. Принадлежала императрице Екатерине Великой. Фамильная икона от прадеда, длиной в 3/4 метра, без венца, инициалы на греческом языке. 2. Крест кипарисовый, резной с обеих сторон, на подставке круглый, под серебро, королевская корона, не императорская, вышиной в метр, не церковная, с рабочего письменного стола, стоял на столе, 19 века. 3. Икона казанская, 18 века, на доске темно-коричневых красок, в серебряной ризе, прекрасной тонкой работы, среднего формата. Девочке 6 лет, икона Божьей Матери Почаевская. Надпись. Дорогой мне Наташе в день Святаго Ангела 1964 года. В благословение и покров тебе. Каждый раз, когда будешь смотреть на эту святую икону, помни, что Пречистая Госпожа Богородица тебя видит, тебя слышит, тебя знает и тебя благословит, если ты хорошая. Твой доброход и батюшка И.С. 1976 год. Чаду моему духовному, юноше Александру. Радуйся всегда и всегда, что ты, воззванный Богом из мира безбожия. И.С. Мне, очень дорогому чадцу Алексию. Помни, святые отцы, Богу угодившие, показали нам бесценные сокровища для приобретения смирения сердца, плач молитвою Иисусовой, зная ее опытно всю свою жизнь. Но для этого нужна зеркальная совесть. Вот твоя забота. моему любимому чадцу, матушке Надежде. Надя, всегда радуйся, всегда. Одно из проявлений любви к людям – постоянная болезненная боязнь опечалить их. Преступно показывать свое грустное, угнетенное настроение окружающим и этим опечалить их. Любить людей больше, чем себя – наша постоянная забота. Одно и единственное пожелание тебе, Алексии, знать подлинное, настоящее счастье. Всем сердцем и умом возлюбить Господа, сохранять чистое сердце и любовь к людям, которая может быть только от любви к Богу. Эти три свойства да будут в тебе каждый час. Вне этого жизнь напрасна. Надпись на иконе Божьей Матери Владимирской. Боголюбивому всечестному священно-иерею Виктору Аданичкину в память благодарение Господу Богу и Его Всепречистой Матери по поводу бесчинств слуг бесов над вами, целостности и благополучия вашего. Внемлите отныне себе, бояться словечка «я», превозношение о себе и строго хранить правила, не терять молитвы, пребывая в движении и у всякого дела. Молитва не техническая, только вопли ума с сердцем. Только тогда вы будете недоступны демонам и посланникам их. Иеросхимонах Самсон. Апрель 1973 года. Надпись на фотографии. На молитвенную и добрую память обновленной и новой в жизни рабе Христа Валентине. Ваш духовник и доброход иеромонах Симеон. Убедись крепко, всем твоим сердцем и сознанием, что нет счастья без Божьего благословения. Постоянно, назойливо, усердно, сердцем и умом. Богообщение есть термометр вечности. Надпись на иконе Спасителя. Чадцу моему духовному, рабе Божией Татьяне Молчановой, в день твоего рождения, на напоминание о дыхании твоем, молитве сердца с умом, чтобы оно было всегда только от всей глубины веры, упования каменного и ясного, только от духа смиренно. Это дыхание есть единственный источник жизни и начало вечного блаженства. Твой Авва и Батюшка И.С. Москва, 1972 год. О, Господи.